Да, вовсе нет. Только потеряв свою так называемую репутацию, вы начинаете понимать, какая это обуза и как хороша приобретенная такой ценой свобода. Вы говорите чудовищные вещи. Чудовищные, потому что это чистая правда. Без хорошей репутации превосходно можно обойтись при условии, что у вас есть деньги и достаточно мужества. Не все можно купить за деньги. Кто вам это внушил? Сами вы не могли бы додуматься до такой банальности. Что же нельзя купить за деньги? Ну, как, я не знаю, а во всяком случае, счастье и любовь нельзя. Чаще всего можно. А уж если не получится, то им всегда можно найти отличную замену. И у вас так много денег, капитан Батлер? Какой неделикатный вопрос. Я просто поражен, миссис Гамильтон. Ну что ж, да. Для молодого человека, оставленного в дни беспечной юности без гроша, я неплохо преуспел и не сомневаюсь, что на блокаде сумею сколотить миллион. О, нет, не может быть. О, да. Большинство людей почему-то никак не могут разуметь, что на крушении цивилизации можно заработать ничуть не меньше денег, чем на ее создании. Это понять? Ваше семейство, да и мое, и все здесь присутствующие нажили свои состояния, превращая пустыню в цивилизованный край. Так создаются империи, и на этом сколачиваются состояния. Но когда империи рушатся, здесь возможности для поживы не меньше. А какой империи вы толкуете? А той, в которой мы с вами обитаем, о юге, о конфедерации, о королевстве хлопка. Эта империя трещит по всем швам у нас на глазах. Только величайшие дураки могут этого не видеть и не использовать в своих интересах надвигающийся крах. Я наживаю свой капитал на крушении империи. Так вы и в самом деле считаете, что янки сотрут нас с лица земли? Конечно. Какой смысл прятать, как страус, голову под крыло? Господи, эти разговоры нагоняют на меня тоску. Неужели вы никогда не можете поговорить о чем-нибудь приятном, капитан Батлер? Может быть, я угожу вам, если скажу, что ваши глаза... как два драгоценных сосуда, наполненных до краев прозрачнейшей зеленоватой влагой, в которой плавают крохотные золотые рыбки. И когда эти рыбки плескаются, вот как сейчас, на поверхности, вы становитесь чертовски соблазнительны. «Ах, перестаньте, мне это не нравится!» Какая дивная музыка, не правда ли? Мне кажется, я могу кружиться в вальсе всю жизнь. Я даже сама не понимаю, как мне этого не хватало. Вы танцуете божественно. Мне еще не доводилось танцевать с такой великолепной партнершей. Не прижимайте меня к себе так крепко, капитан Батлер. Все на нас смотрят. А если бы никто не смотрел, тогда бы вы не стали возражать? Вы забываетесь, капитан Батлер. Вот уже нет. Разве это возможно, когда я держу вас в объятиях? Что это за мелодия? Что-то новое? Да, восхитительная музыка, верно? Мы взяли ее у Янки. Как она называется? «Час победы нашей». А какие там слова? Спойте мне. Милый, помнишь нашу встречу? Ты у ног моих. Мне в своей любви признался. Помнишь этот миг? Ты, гордясь мундиром серым, клялся, что готов мне хранить до гроба верность и земле отцов. Слезы лью я одиноко, новой встречи жду. Верю, в час победы нашей и в твою звезду. Там, конечно, было сказано синим, но мы переменили на серый. А вы прекрасно вальсируете, капитан Батлер. Знаете, у рослых мужчин это редко получается. И подумать только, что пройдут годы, прежде чем мне можно будет снова танцевать. Не годы, а всего несколько минут. Я намерен пригласить вас на следующую кадриль, а также и на следующую, и еще. О, нет, я не могу. Вы не должны меня приглашать. Моя репутация погибнет. Они и так уже остались одни лохмотья, так что еще один танец ничего не изменит. После 5-6 танцев я, конечно, могу уступить эту честь и другим, но последний танец должен быть моим. Ну, хорошо. Я знаю, что это безумие, но мне все равно. Мне наплевать, что они там будут говорить. Мне так прискучило сидеть дома взаперти. Я буду танцевать и танцевать. И снимите траур. Вид этого похоронного крепа вызывает во мне содрогание. Нет, снять траур я не могу. Капитан Батлер, не прижимайте меня так крепко, я рассержусь. А вы великолепны, когда сердитесь. Я прижму вас еще крепче, вот так, нарочно, чтобы поглядеть, как вы рассердитесь. Но вы даже не подозреваете, как ослепительны вы были тогда. В 12 дубах, когда, рассверепев, швырялись вазами. Ах, будет вам! Вы что, никак не можете про это забыть? Никак. Это одно из драгоценнейших моих воспоминаний. Благовоспитанная красавица-южанка, в которой взыграла ее ирландская кровь. Вы ирландка до мозга костей. Известно вам это? О, Боже, музыка кончается, а из задней комнаты появилась тетушка Питтипэт. Конечно, миссис Мэриозер уже напела ей в уши. О, Бога ради, отойдите, постоим у окна. Я не хочу, чтобы она вцепилась в меня сейчас. Вы видите, глаза у нее стали от ужаса, как плошки. Глава 10. На следующее утро во время завтрака тетушка Питтипэт прикладывала платочек к глазам. Мелани хранила молчание, а Скарлетт держалась вызывающе. «Мне наплевать, пусть говорят. Я уверена, что никто не принес госпиталю столько денег, как я. Да и вся эта дрянь, которую вы продавали в киосках, тоже принесла меньше». «Ах, милочка, разве дело в деньгах?» – ломая руки, причитала тетушка Питти. «Я просто не могла поверить своим глазам. Бедный Чарли, всего год как в могиле, и вы, и этот ужасный капитан Батлер, который нарочно выставлял вас на показ. О, он ужасный, ужасный человек, Скарлетт! Муж миссис Колмен, кузины миссис Уайтинг. Он родом из Чарльстона. Так она мне все рассказала про этого Батлера. Он из приличной семьи. Но это паршивая овца в стаде. Просто непостижимо, как Батлеры могли произвести на свет такого сына. В Чарльстоне для него закрыты все двери. У него чудовищная репутация. И там была история какой-то девицы. Нечто настолько непристойное, что миссис Колмен даже ничего не знает толком. А я как-то не могу поверить, что он такой дурной человек, мягко проговорила Мелани. С виду он джентльмен и притом храбр. Доставлять нам оружие, прорывая блокаду. Это не потому, что он храбр, из духа противоречия заявила Скарлетт, выливая на вафли половину сиропа из соусника. «Он делает это ради денег. Он сам мне так сказал. Ему наплевать на конфедерацию, и он утверждает, что янки сотрут нас с лица земли. Но танцует он божественно».